ты, пташка божья, не из простых воробьев будешь, и уж никак не из благонамеренных обывателей, а потому позволишь с тобою по-свойски. Знаешь, что мне кажется, Петруша?» — повернулся он к Сажину, — что поддельный из двух паспортов, тот, что выписан на Лямпе, а тот, что на Савельева, самый, что ни на есть доподлинный. — Интересно, а в чем смысл такой игры? — с искренним любопытством спросил Лямпе. — А ты не понял, залетный? — столь же искренне удивился пристав Мигуля. — Ах, чувствую, не бит! С дворянином Лямпе немецких кровей, в чем бы ни обвинялся, надлежит соблюдать некоторый этикет, зато с мещанином Савельевым можно и совсем по-простецки. Сапогом ему врыло, — широко улыбнулся он. — Теперь понял? — Точно тебе, — говорю, Петруш, — паспорт на Лямпе фальшивый, а вот на Савельева настоящий. «Ваш благородие!» — рявкнул Зыгало из-за спины Лямпы. «Прикажете за резиновой плеткой избегать?» «Дурак ты, Зыгало! Под стать твоей дурацкой фамилии!» — отозвался пристав задумчиво. «Он и в протоколе давеча накорябал револьверт. Во-первых, с ошибками, а во-вторых, там был не револьвер, а пистолет, каковой от револьвера по устройству отличается принципиально. И не в том беда, что пишешь ты с ошибками, а в том, что ушлый адвокат за твою описку ухватится и начнет мне дело разваливать. Резиновой плеткой Зыгало в узде мужиков по заднице хлещут, а мы в губернском городе обретаемся, должны соблюдать стиль. Беги за валенком, Мишкин. Он в канцелярии под столом валяется, я видел на медне. И едва за Мишкиным захлопнулась дверь, повернулся к Лямпе. «Растолковать вам сей сюжет?» Валенок, изволите ли видеть, насыпается песок, и сим нехитрым приспособлением охаживаем клиента со всем нашим старанием, благо дурацкое дело нехитрое. У вас потом печенка с селезенкой перемешается, да ни один врач не усмотрит внешних повреждений, слово даю. Не меняя тона, он бросил Зыгало. Лямпы так и бросила вперед от жесточайшего подзатыльника. В голове загудело, из глаз посыпались искры. Уже не владея собой, он попытался вскочить, но Зыгало, положив ему на плечи широкие ладони, прям-таки припечатал к стулу. «Ишь, глазами засверкал», — удовлетворенно сказал Мигуля. «Принесет Мишкин валенок, еще похуже будет. Ну что, варяжский гость, колоться будем?» Лямпе понимал, что шутки кончились, и пора выкарабкиваться из этой поганой истории. «Хорошо», — сказал он, все еще морщась от боли в затылке. «Я вижу, у вас тут телефон прекрасно. Вызовите номер 29, жандармское управление. Попросите к аппарату полковника Ларионова». Телеграфная депеша, расшифрованная за неделю до описанных событий. Шантарск, ЗПТМ. Начальнику губернского жандармского управления полковнику Ларионову точка. Для расследования обстоятельств смерти сотрудника подчиненного мне охранного отделения ЗПТ, коллежского асессора Струмилина ЗПТ, в Шантарск направляется ротмистр отдельного корпуса жандармов Бестужев Алексей Воинович точка. Ротмистр Бестужев при наличии таковой необходимости имеет все полномочия заниматься другими известными вам делами ЗПТ. Прибывая на первоначальном этапе инкогнито, точка, ротмистр Бестужев может пользоваться паспортами на имя Лямпе Леонида Карловича либо Савельева Павла Еремеевича, точка. Просьба оказать всяческое содействие и помощь ротмистру Бестужеву и сопровождающим его в поездке филерам летучего отряда Семену Акимову и Пантелею Жаркову, точка. данная командировка предпринимается по согласованию со всеми надлежащими инстанциями. Начальник Санкт-Петербургского охранного отделения.